Глава 24. Рози накинула мне на плечи одеяло, хотя мне совсем не холодно. А еще заварила чаю и поставила передо мной большую дымящуюся кружку, расписанную цветами. Я сижу у нее в саду, там же, где начался мой сегодняшний день. Даже на том же самом стуле. Так я просидела целый час, почти не разговаривая и уставившись в одну точку. Прежде я никогда не видела мертвого человека. Когда умерла моя бабушка, я присутствовала на похоронах, но гроб был закрыт. И потом здесь совсем другое, противоестественная картина смерти. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу перед собой широко распахнутые глаза Инны, синюшного цвета щеки, кровь на футболке. Интересно, удастся ли мне когда-нибудь избавиться от этого кошмарного воспоминания? Первое, что сделал Адам, это вывел меня из дома. И пока дозванивался до своих коллег, проклинал себя, на чем свет стоит, за то, что позволил мне пойти с ним. Какой промах с его стороны. Когда мы, миновав лес, спустились обратно по склону, он позвонил Рози и попросил ее прийти и встретить меня. Прошло не так много времени, как мы увидели карабкающуюся вверх по скалам женщину в тунике. Она обняла меня, взяла за руку и повела обратно к дачному поселку. И почти тут же следом я услышала в воздухе тяжелый шум лопастей двух полицейских вертолетов, которые вскоре приземлились в саду возле дома семьи Цетреусов. Дома, где их дочь нашли мертвой. Убитой. Я пытаюсь не разреветься. Такое странное слово. Убита. Кто-то убил Инну. Задушил пластиковым пакетом. Погасил ее жизнь. «Выпей чаю», — ласково сказала Рози, присаживаясь рядом со мной и раскрывая журнал «Семейный очаг». Я кивнула и поднесла кружку ко рту. Очень горячо, но я все равно сделала глоток. «И обязательно скажи, если захочешь что-нибудь поесть», — добавила Рози, переворачивая страницы. «В холодильнике полно еды. Сосиски, жареное на гриле мясо, куча сыра. Ты только скажи». Я снова кивнула. «Еда — это последнее, о чем я сейчас могу думать. Я еще удивляюсь, как меня только не стошнило съеденным за завтраком. После утреннего похмелья и зрелища сидящего за столом трупа это было бы вполне ожидаемо. Наверное, я уже никогда не смогу есть. Смогу ли я вообще еще что-либо делать?» Потом я вспомнила, что умерла не я. Я все еще жива. Просто у меня шок. В самый разгар моих переживаний внезапно затрезвонил мой мобильный. Мы с Рози подпрыгнули от неожиданности. «О, боже, какой громкий сигнал!» — выдохнула Рози. «Прости». В тот момент, когда я подбирала с газона телефон, во мне вспыхнула крохотная надежда, пусть даже я знала, что это едва ли возможно. Он занят расследованием в лесу. У него даже нет времени, чтобы позвонить и поинтересоваться, как я себя чувствую. Вся та храбрость, которой я набралась вчера за бокалом мохито, безнадежно испарилась. Теперь все, о чем я мечтаю, — это безопасность. Не хочу быть одна. Не хочу быть на собственных ногах. Я хочу быть частью двоих. И черт дернул меня переспать с мужчиной, который, первое, уже занят, и второе, тратит все свое время на работу. У Адама нет времени даже на обычную жизнь, на такую, какую хотела бы я. Перед глазами проносятся картинки нашей с Данной совместной жизни. Пусть даже 3 года жизни зомби, но эти 3 года были вовсе не такими уж и плохими, далеко не плохими. Я помню рождественские сочельники перед камином в доме его семьи в Эстерхаммере. Воскресное утро, когда мы просыпались вместе в одной постели, и никому из нас не надо было идти на работу. Наши ссоры, ужины перед телевизором, когда там показывали «Let's Dance». Его ладонь в моей, когда мы гуляли по городу. Походы в кино и шопинг в Икеа. Спокойствие. Чудесное, скучное, милое спокойствие и безопасность. Отношения. Мои единственные до сего дня Настоящие отношения. Данны. Данны и Силла. Силла и Данны. Я нажимаю на экран смартфона. Сообщение, разумеется, не от Адама. Я прикрываю глаза. После этой ночи я вообще вряд ли получу что-либо от Адама. Это от моего шефа. 20 тысяч знаков о Виктории Сильвстед и ее мужчинке через 3 дня. От и до. У нас есть отличные снимки их романа на яхте. Сделаешь? Гунилла. Я вздохнула. Переход от мертвой девушки, которая смотрит тебе прямо в глаза, к сплетням кажется довольно резким. Но, возможно, это совсем неплохая идея. Работа — лучшее средство от шока. И, пожалуй, самый быстрый способ вернуться обратно в реальность. Я тут же набрала ответ. «Никаких проблем. Получишь текст не позже четверга. Силла». Я уже писала раньше о Виктории Сильвстед. Лично мне она нравится. В ее бурной и несколько суматошной жизни постоянно что-то случается. Вот только немного жаль ее мужчинку, как окрестила его желтая пресса. По той лишь простой причине, что Виктория высокая и статная, как греческая колонна, а ее швейцарский возлюбленный, а ныне сожитель, Морис, невероятно низенький, зато чертовски богатый бизнесмен. Раздумывая о том, как лучше всего подать материал, я закатываю глаза. Скорее всего, в классическом стиле «Красавица и чудовище». Бедняга Морис. Но это именно то, чего хотят читатели. Честно говоря, я никогда особо не ставила под сомнение свою работу. Последние годы «Шанс» был спокойным и уютным рабочим местом. Я добилась права писать, что хочу и как хочу. Самой вносить идеи и предложения. Но порой, когда приходят такие вот смс-ки, я вдруг понимаю, какая все-таки банальная у меня работа. Какой плоской и глупой она может быть. Сплетни. Конечно, для многих это развлечение, и в сущности довольно безобидное. Мы стремимся к тому, чтобы не навредить тем, о ком мы пишем, не причинить им боли. Мы хотим лишь быть этакими весельчаками-приятелями, которые при встрече делятся с тобой самыми вкусными новостями и подробностями. Не больше и не меньше. Вот интересно, будут ли еще существовать газеты и журналы спустя 10 лет? Что произойдет, когда люди начнут создавать себе прически с помощью 3D-принтеров и читать новости через непрерывный цифровой поток, который будет подаваться прямо на сетчатку? И что станет со мной? Если в супермаркете все же останется полка с прессой, о чем я буду писать? Наверное, я стану делать мудборды. Примечание. Визуальный ряд. Своего рода коллаж-импровизация, собранный из картинок, объединенных общей темой. Как то фильм, картина, музыкальное произведение, личность, торговая марка. Зачастую служит отправной точкой при создании рекламного проекта и согласовании его на первоначальном этапе с заказчиком. Конец примечания. Я читала, что в будущем люди будут вдохновляться такими вещами. Но если бы я делала мудборд сейчас, то я знаю, что бы там было. Убийство Каролины. Потому что это единственное, о чем я сейчас могу думать. Но осмелюсь ли я потратить свою жизнь, копаясь в этом? Ведь я такая трусиха. Трусиха Силла. Я же не какой-нибудь там частный детектив, верно? Если бы только мои мечты были такими же безоблачно ясными, как у Закке. Конечно, он на несколько лет старше меня, но все же. Он-то осмелился. Проработав столько лет в должности арт-директора в различных изданиях, он в конце концов уволился, чтобы сперва выучиться на сомелье, а потом открыть свой собственный бар. Хотя, конечно, первый год вышел чертовски сложным. Они с Юнатаном каждый месяц терпели убытки, и все вложенные в дело сбережения таяли с каждым днем. Но потом все изменилось. Я уже не помню, где напечатали ту заметку — в «Даггинс Ньюхеттер» или в «Нёесгит». Но один энтузиаст очень тепло отзывался о маленькой забегаловке Закке на страничке, посвященной барам Сёдермальма. «Мон Дьё! Прийти сюда, чтобы остаться», — гласил заголовок, и уже на следующий день бар был забит до отказа. Так что Закке удалось воплотить свою мечту в жизнь. По большей части уж точно. Я зевнула. Внезапно на меня навалилась усталость. «Слушай, Рози, пойду-ка я к себе ненадолго». Рози сложила свою газету и обеспокоенно уставилась на меня из-под полей своей соломенной шляпы. «Точно? Ты уверена, что хочешь побыть одна? После всего того, что сегодня случилось?» Я кивнула. «Думаю, мне надо просто немного поспать». Рози поколебалась немного, но потом тоже кивнула. «Хорошо, иди. Но потом ты ведь немного поужинаешь. Я должна следить за тем, чтобы ты хорошо питалась». «Ты очень добра, но думаю, что сегодня вечером мне лучше побыть одной. К тому же я должна поработать». «А, тогда ладно». Она была явно встревожена, но все же натянуто улыбнулась. А потом снова раскрыла свою газету. «Дело ведь не в Адаме, верно?» Я остановилась на газоне как вкопанная, не зная, что ответить. «Что? Не... нет. У нас ничего не было, Рози». «Знаю, Силла, знаю. Я просто подумала, что... Ах, да не знаю». Она улыбнулась мне, а я смущенно принялась водить носком туфли по влажной зеленой траве. «Просто я думаю, что мне надо поспать», — выдавила я. «Хорошо, но если захочешь поговорить, то знай, что я здесь». «Я знаю. Спасибо». Я снимаю с себя одеяло Рози и кладу его на шезлонг, после чего поворачиваюсь и иду к калитке. Ноги кажутся такими тяжелыми, что хочется только упасть на траву и уснуть, и проспать несколько лет. Но когда я добираюсь до калитки, передо мной неожиданно вырастает Адам. Должно быть, он порядочно побегал вверх-вниз по склону, где находится дом Инны. Лоб блестит, а на белой рубашке темные пятна от пота. «Привет, Силла», — говорит он. «Привет. Как там? Дела?» «Все нормально. Я просто заскочил проверить, как ты. Мне так жаль, что я взял тебя туда». Я качаю головой. «Это полностью моя вина. Это ведь я навязалась тебе в спутнице. Прости меня за это». «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке. Пойду прилягу. Мне просто нужно немного отдохнуть». «Понимаю. А мы...» Он замолкает. Но я все равно понимаю, что он хочет спросить. «Мы в порядке. В полном». Проходя мимо, я для убедительности хлопаю его по плечу и сворачиваю к моему маленькому домику. И когда я подхожу к своему саду, за спиной раздается крик. «Слушай, Силла!» Я оборачиваюсь. «Да?» Адам делает несколько шагов мне навстречу. Быстро оглядывается, явно не желая, чтобы нас кто-нибудь услышал. «Я буду очень благодарен тебе, если ты не станешь об этом болтать. Но чтобы ты зря не волновалась, скажу. Мы задержали одного подозреваемого». Холодная рука сжимает мне сердце, сдавливает его. «Как же больно!» «Кого же?» Он ничего не говорит, только убирает со лба влажную прядь волос. Его теплое дыхание касается моего лица. В какой-то момент мне хочется шагнуть к нему, дотронуться до него, попросить его пойти со мной, лечь рядом со мной, постеречь меня. «Людвиг Аксен?» Ему даже не нужно ничего говорить. По одному его взгляду я понимаю, что назвала верное имя. «Ладно, но... почему? Почему Инна?» «У нас есть основания полагать, что он может быть повинен в обоих убийствах», — шепотом говорит Адам. «Мы обнаружили его бумажник в одном из шкафов в доме. Надеюсь, теперь у нас есть виновный». На его лице появляется обнадеживающая улыбка. Без всякого сомнения, он уверен в своей правоте. «Кошмару острова Булхольмен пришел конец», — говорит он. Я киваю и, одарив его на прощание улыбкой, шагаю через калитку в свой сад, решительно пытаясь вытолкнуть тревожную мысль из головы. Или же этот кошмар только начался?